Еще одно участие скрипичного ансамбля «Господа, благослови земля». После этого участия будет заключительная проповедь нашего общения. Она будет раскрывать тему, о которой мы сейчас говорим, «Не оставляйте собрание вашего». А в конце этой проповеди будет призыв к покаянию. Тема нашего общения – «Совершайте свое спасение», то есть созидайте его, как дом. Но с чего-то надо начать. Друзья, начинается наше спасение с покаяния, с возрождения. Поэтому, если кто-то приехал в это собрание, желающий начать совершать спасение, у вас будет возможность после заключительной проповеди совершить покаяние.